средние века на Западе были распространены названия со словом «сильва», значение «лес», «дрова», переносно в риторике «запас слов», «понятий», «ораторских формул», «приемов» и тому подобное. Труд писателя на Западе в средние века уподобляется труду садовника, который высаживает цветы. В польской литературе XVII века такие уподобления обыкновенны. Цветочная символика литературы связана со средневековой идиллией, с топосом «locus amoenus» — садом любви и закрытым садом, то есть с мотивами, которые развивало средневековое искусство. Отсюда цветочки святого Франциска Ассизского. Возможно, имелись и восточные влияния, например, гюлистан — розовый сад, и бустан — сад садий. Эти влияния шли через крестоносцев, через мавританскую культуру Испании и так далее. Элементарные сведения о западноевропейских монастырских садах имеются во многих работах по садово-парковому искусству, в частности, в монументальном труде Курбатова «Сады и парки», Петербург, 1916. Сад на Западе был частью дома, монастыря. Он родился из античного атриума, бескрышной комнаты, двора для жизни в нем. В западноевропейских средневековых монастырях монастырский дворик стал помещением монастыря для благочестивых размышлений и молитв. Как правило, монастырские дворы, заключенные в прямоугольник монастырских строений, примыкали к южной стороне церкви. Монастырский двор, обычно квадратный, делился узкими дорожками крестообразно, что имело также символическое значение, на четыре квадратные части. В центре, на пересечении дорожек, сооружался колодец, фонтан, небольшой водоем для водяных растений и поливки сада, умывания или питья воды. Часто устраивался и небольшой пруд, где разводилась рыба для постных дней. Этот небольшой сад во дворе монастыря имел обычно небольшие деревья, фруктовые или декоративные, и цветы. Однако фруктовые сады, аптекарские огороды и огороды для кухни устраивались обычно за пределами монастырских стен. Фруктовый сад часто заключал в себе и монастырское кладбище. Аптекарский же огород располагался вблизи монастырской больницы или богадельни. В аптекарском огороде выращивались растения, которые могли дать красители для иллюминации рукописей. Насколько большое внимание уделялось в средние века садам и цветам, свидетельствует рескрипт 812 года, которым Карл Великий распорядился о трех цветах, которые необходимо сажать в его садах. В этот рескрипт было включено около 60 названий различных цветов и орнаментальных растений. Этот список Карла Великого переписывался и распространялся затем по монастырям всей Европы. Сады культивировали даже нищенствующие ордена. Францисканцы, например, до 1237 года по своему уставу не имели права владеть землей за исключением участка при монастыре, который нельзя было использовать иначе, как под сад. Другие ордена специально занимались садоводством и огородничеством и славились этим. Чисто декоративным монастырским садом был вертоград, восходящий к античному «cavum aedium». Вертоград, единственный из средневековых садов, композиционно был связан с окружающими его монастырскими постройками. Вписанный в четырехугольник монастырских галерей, он был окружен дорожками. Дорожки пересекали его и крестообразно по осям, либо по диагонали. В центре находились колодец, фонтан, символы вечной жизни, дерево или декоративный куст. Иногда вертоград носил название рай, райский двор. Картезианские монастыри и монастыри Камедулов были особенно жительскими. В них до минимума ограничивалось общение монахов. Отсюда особое устройство монастырей этих орденов. Строения образовывали правильный четырехугольник. В середине находился большой вертоград с кладбищем. С одной стороны были церковь, собственно, монастырь, главное здание, дом приора и хозяйственные постройки. Три оставшиеся стороны Большого Вертограда занимали скиты, каждый с особым цветником, за которым ухаживал монах, проживающий в ските. Наряду с декоративными вертоградами при монастырях существовали утилитарные сады, огороды и травники. Они находились вне монастырских построек, но окружались общей стеной. Планировка их такова. Они делились на квадраты и прямоугольники. Со временем на этой основе возникает ренессансный декоративный парк. Особый характер имели сады в замках. Они были обычно под особым наблюдением хозяйки замка и служили маленьким оазисом спокойствия среди шумной и густой толпы жителей замка, наполнявшей его дворы. Здесь же выращивались как лекарственные травы, так и ядовитые, травы для украшения, имевшие символическое значение. Кстати, символика растений и их лекарственный смысл часто соединялись. Символ сердца служил средством от сердечных заболеваний, символ здоровья должен был укреплять здоровье вообще и так далее. Особое значение придавалось душистым травам. Одной из причин этого было то, что замки и города были полны дурных запахов, объяснявшихся плохими санитарными условиями. В садах этих пестовали декоративные цветы и кусты, особенно вывезенные крестоносцами с Ближнего Востока розы, отсюда название «розовый сад». Иногда здесь росли деревья, липы, дубы. Вблизи оборонительных укреплений замка устраивались луга цветов для турниров и светских забав. Розовый сад и луг цветов – один из мотивов средневековой живописи XV-XVI веков. Чаще всего изображается Мадонна с младенцем на фоне сада. В средневековой символике «Hortus conclusus» – древнерусское «сад заключенный» – имеет два значения. Первое – Богоматерь, непорочность. Второе – рай, символизировавший вечную весну, вечное счастье, обилие, довольство, безгреховное состояние человечества. Это последнее и позволяет объединить образ рая с образом Богоматери. Каждая деталь в монастырских садах имела символическое значение, чтобы напоминать монахам об основах божественного домостроительства, христианских добродетелях и тому подобное. Внутренние дворики старинных английских колледжей Оксфорда и Кембриджа, большинство которых колледжей было по своему происхождению учеными монастырями, отчасти продолжают традиции этих монастырских садов в Клуатрах, но отличие в том, что сейчас эти внутренние дворики колледжей содержат по преимуществу только аккуратные газоны и некоторые элементы символического убранства. Например, статую основателя колледжа, колодец и прочее. В Виндзоре статуя основателя Итон-колледжа в его внутреннем дворике, короля Генриха VIII, пользуется до сих пор ритуальными привилегиями. Ее можно обходить только справа. Рай, как творение, противопоставляется природе, проформе и хаосу. С символикой закрытого сада нужно связывать и светские, с оттенком греховности, представления о садах любви, садах наслаждений. Нужно учитывать также, что в средние века весьма распространенными были травники, аптечные огороды. Полезность и красота, и наставительность были в средневековых представлениях очень часто прочно соединены. Земной рай у Данте также соединяет в себе все компоненты, воздействующие на различные человеческие чувства. Рай не только услаждение для глаз, но в такой же мере для слуха, обоняния, вкуса, для ума и высоких эмоций. Сквозь сумму метафизических образов, символов и абстракций в изображении рая у Данте сквозят реальные черты вечной весны, обилия и разнообразия. «И свет предстал мне в образе потока». Струился блеск волшебной весной вдоль берегов, рассвеченный широко. Живые искры, взвившись над рекой, садились на цветы, кругом порхая, как яхонты в оправе золотой. И словно хмель в их запахи впивая, вновь погружались вглубь чудесных вод, и чуть одна нырнет, взлетит другая. Порыв, который мысль твою влечет, постигнуть то, что пред тобой предстало, мне тем милей, чем больше он растет. Но надо этих струй испить сначала, чтоб столь великой жажды зной утих. Так солнце глаз моих начав сказала, и вновь река топазов огневых, взлет и паденье, смех травы блаженный, лишь смутные предвестия правды их, они не по себе несовершенны. А это твой же собственный порок, за тем, что слабосилен взор твой бренный. Данте Алигьери, «Божественная комедия», перевод Лозинского, издание подготовил Голенищев-Кутузов, Москва, 1968, серия «Литературные памятники», страницы 447-448, «Рай», песнь 30-я. «Солнце глаз моих» имеется в виду Беатричи. Сады и в древнерусских представлениях были одной из самых больших ценностей Вселенной. Обращаясь к своему читателю и риторически спрашивая его, для кого созданы в свете наилучшие явления, Иоанн Экзарх в прологе к «Шестодневу» на одном из первых мест после неба с его солнцем и звездами указывает сады. «И как они хотят, радуйтесь, взыскающие того и разумевшие, кого деля есть небо солнцем и звездами украшено, кого ли ради и земля садом и дубравами, и цветом утворена, и горами увяста». Образ сада постоянен в православных хвалебных жанрах, в гимнографии, в применении к Богоматери и святым. «Что тя именую, о преподобниче, сад нетления, корень благочестия, древо послушания, ветвь чистоты». В сборнике 1076 года говорится о садах, стоящих в славе велице. Образы сада и всего того, что саду принадлежит, цветы, благородные деревья и прочее, часто встречаются в древнерусской литературе и всегда в высоком значении. Эти образы принадлежали к первому ряду в иерархии эстетических и духовных ценностей Древней Руси. Смотри подробнее Лихачев «Поэтика древнерусской литературы». Издание первое, Москва, 1967 год. Издание второе, Ленинград, 1971 год. Издание третье, Москва, 1979. Раздел «Литературный этикет». Среди реальных садов Древней Руси, как и на Западе, в Средневековье, особенное значение имели монастырские сады. В слове о погибели русской земли, в кратком перечислении красот, которыми украсно украшена была русская земля, говорится и о виноградах обительных, под которыми, несомненно, следует иметь в виду монастырские сады. Первое значение «виноград» — фруктовый сад. Смотри словарь русского языка XI-XVII веков, выпуск 2, 1975 год, страница 185. Другое значение «виноград» — плод от растения и виноград-ягода не могли быть здесь употреблены по двум соображениям. Первое — этому препятствует эпитет «обительный», который в таком случае следовало бы рассматривать как сорт монастырский, и второе — невозможность произрастания винограда на севере Руси, где было создано слово о погибели. Известны безрезультатные попытки разводить виноград в кремлевских садах Москвы. Об этом ниже. Сады в Троице-Сергиевом монастыре упоминаются в житии Никона, ученика Сергия Радонежского. Есть упоминания садов и в других житиях святых. Монастырские сады были трех типов. Хозяйственные, которых мы здесь не касаемся, те, что помещались в ограде монастыря и служили как бы образами рая, и те, что помещались чаще всего за монастырской оградой и связывались с представлениями о священных рощах. Монастырские сады, которые символизировали рай, отнюдь не имели утилитарного значения, но они обязательно должны были иметь райские деревья, яблони, затем цветы, по преимуществу душистые, и привлекать к себе птиц. Именно таким обильным во всех отношениях, действующим на все человеческие чувства, и представляли себе в Древней Руси рай, в котором Бог, согласно книге Бытия, насадил все древеса. Он должен был услаждать зрение, вкус, образ трапезы или съедобных плодов, и слух, пение птиц. Такое представление мы встречаем и на Западе, и в применении к барочным садам Москвы, к этому мы еще вернемся. Есть еще одна черта, которая была характерна для этих райских садов – ограда. Необходимость ограды подчеркивается в одном из названий сада – виноград, и другом, синонимичном – огород. Изображения садов в миниатюрах XVII века обычно представляют их с высокими оградами. В образах райского сада, встречающихся в гимнографии, часто говорится о саде огражденном. Это объясняется тем, что ограда ассоциировалась со спасением, с изолированностью от греха. Изгнание из рая Адама и Евы представлялось обычно как выдворение их за пределы райской ограды, лишение их спасения. Впрочем, если сад располагался внутри монастыря, то монастырские стены служили одновременно и оградой сада. В развитии монастырских садов в России, возможно, существовал перерыв, который падает на период XIV-XV веков, когда под влиянием идей исихазма получило распространение стремления к отшельничеству, скитническому монашеству, и стали распространяться монастыри вдали от мирской суеты среди дикой природы. Дело в том, что противопоставление природы как беспорядка человеку, как представителю порядка и культуры, типичное противопоставление нового времени. Для средних веков природа – это прежде всего организованный Богом мир, мир, который, несомненно, выше человека, учит человека, подает человеку добрый пример праведной жизни. На этой идее построены такие авторитетные произведения средних веков, как «Шестоднев» Иоанна, экзарха болгарского, «Физиолог» и другие. Эта же идея сказывается в поучении Владимира Мономаха и великом множестве других сочинений. После основания Сергием Радонежским Троицкого монастыря, когда скитничество стало развиваться, а от Троицы Сергиева монастыря стали отпочковываться многочисленные бедные монастыри по преимуществу на севере, исчезла идея внутри монастырского сада. Из житий основателей монастырей этого времени известно, какое большое значение придавалось выбору красивого места будущего монастыря в лесу, на берегу озера или реки, среди холмов и так далее. Мир природы – это мир святости. Уход из человеческого мира – это прежде всего уход от греха в богоустановленный порядок, не испорченный грехом природы. При таком отношении к окружающей монастырь природе, естественно, было не придавать особого значения саду внутри монастыря. Сады устраивались по преимуществу для утилитарного их использования. Они не были символами рая небесного или рая земного Эдема. Рай – это окружающая, неизмененная греховным человеком природа. Святой и праведник должны жить среди праведной же природы. Только в XVI веке с развитием огромных общежительных монастырей вновь возродилась идея внутримонастырского сада, но нет никаких указаний на то, что внутримонастырские сады больших общежительных монастырей Троицы Сергиева, Кирилла Белозерского, Соловецкого, Толкского и многих других понимались в символической системе, сходной с символической системой средневековых монастырских садов Запада. Это значительно способствовало секуляризации садового искусства России в XVI и XVII веках. Однако между монастырскими садами Древней Руси и западноевропейскими монастырскими садами были и различия. Первое и несомненное заключалось в том, что в русских монастырских садах символической оградой рая служили монастырские стены. Не только сад, но и весь монастырь был таким образом символом рая. Монастырские стены не только служили оборонным целям, но и символизировали собой райскую замкнутость монастырской жизни в самой себе. Поэтому все, что было в пределах монастырской ограды, было раем. Особую роль в русских монастырях играла соборная площадь, которая украшалась деревьями, по преимуществу райскими яблони, и где это оказывалось возможно, виноградом. В западноевропейских же монастырях, как мы видели, сады устраивались в окружении монастырских строений, в клуатрах, отчасти под влиянием римских атриумов. Второе отличие западноевропейских монастырских садов от древнерусских заключалось в том, что для монастырских садов Запада, как мы уже указывали, обязательными были розы. Роза – католический символ Богоматери. Сад был также символом Богоматери. Как было уже сказано, культ розы как Богоматери начался со времени крестовых походов, когда рыцари, возвращаясь домой с востока, приносили с собою розы. Растения приносили с собой с Ближнего Востока тамплиеры, рыцари святого Иоанна.